Беседа седьмая. Из-за происшествия, случившегося в конце нашей прошлой встречи, я попросил мистера Дженсена и мистера Ковальского во время нашей седьмой беседы побыть поблизости. Однако Прот оказался в необыкновенно хорошем настроении и тут же принялся уминать ананас. «Как прошла ваша важная встреча?» — спросил он с привычной улыбкой. Я на минуту растерялся, не понимая, о чем он говорит, но тут же вспомнил, как в конце нашей шестой беседы отпустил его пораньше, сославшись на важную встречу. Я сказал, что встреча прошла хорошо, и по его улыбке понял, что ему приятно было это слышать. А может быть, он не улыбнулся, а ехидно усмехнулся? Так или иначе, часы тикали, и я включил магнитофон. А потом и запасной магнитофон, на котором заиграла заранее мной записанная песня Шуберта. Когда мелодия закончилась, я попросил Прота пропеть ее. Он не осилил и первой фразы. Музыкальное дарование среди его талантов явно не числилось. Так же, как и дар скульптора. Я попросил его вылепить из пластилина голову человека, а получился какой-то мистер Сморчок. Он не смог как следует нарисовать ни дом, ни дерево. Все его рисунки походили на работы маленького ребенка. И тем не менее на все это пришлось потратить половину нашего времени. «Ну что ж», — сказал я слегка разочарованно, «в прошлый раз вы рассказали мне о медицине на Капексе, или, вернее, об ее отсутствии. Расскажите мне о вашей науке в общих чертах. О чем вам хотелось бы знать? Кто ею занимается и как? И есть ли у вас ученые?» «На Капексе мы все ученые». «Так и знал, что вы это скажете. У большинства людей, которых я встречал, о науке мнение довольно негативное. Они считают, что она скучна, трудна для понимания и, возможно, даже опасна. Но и на Земле каждый человек ученый, сознает он это или нет. Всякий, кто хоть раз следил за раскрывающимся листком или полетом птицы и размышлял о том, как она летает, или приходил хоть к каким-то умозаключениям на основе своих собственных наблюдений, ученый. Наука – это часть жизни. Скажите, а есть на Капексе какие-нибудь научные лаборатории? Они являются частью библиотек. Разумеется, вся Вселенная – лаборатория, и каждый может ее изучать. Какого сорта научными наблюдениями обычно занимаются капексиане? Каждое существо, живущее или когда-либо жившее на нашей планете или на некоторых других планетах, систематизировано и подробно описано. То же самое касается горных пород. То же самое касается звезд и других астрономических тел. Зарегистрированы все лекарственные травы и их свойства. И все это сделано в течение миллионов и миллионов лет наблюдений и их регистрации. А что происходит в лабораториях? Ну, там, например, определяют новые вещества, которые могут обнаружиться в какой-нибудь вновь появившейся разновидности растений. Вы имеете в виду их химический состав? Да. Я полагаю, ваши химики могут создать все эти натуральные продукты синтетическим путем. Почему же вы их до сих пор получаете из растений? На Капексе никто никогда ничего не синтезирует. Почему же это? А для чего? Ну, например, можно найти какое-нибудь новое полезное лекарство или лучшего качества воск для натирки полов. У нас для всех известных болезней есть лечебные травы. И у нас нет никаких полов. Зачем создавать красную траву и синие деревья? Вы хотите сказать, что вам уже все известно? Не все, поэтому-то я сюда и прилетел. Если не считать редких межпланетных путешествий, похоже, жизнь на вашей планете довольно тоскливая. Неужели еще тоскливее, чем на Земле? — огрызнулся Прот. — жители которой большую часть своей жизни проводят в поисках секса или вперившись в телевизор, или в погоне за деньгами. Я сделал заметку в своих записях о его неожиданной вспышке гнева, а потом невзначай добавил. Я просто хотел сказать, что, наверное, довольно скучно жить, когда уже нечего больше открывать. «Джин, джин, джин!» Это прозвучало, как звон колокольчика. Никто из отдельных индивидуумов особо много не знает. Сколько бы мы всего ни изучили, всегда найдется, что еще познать. Но кто-то уже это знает. Вы когда-нибудь слушали симфонии Моцарта? Слушал пару раз. Как вы думаете, если их слушать в третий или в двадцатый раз, они покажутся вам скучными? Нет, только не... Точно. А как насчет физики? А что насчет физики? Все законы физики известны. Вы когда-нибудь слышали о Хайзенберге? Сноска. Хайзенберг, Вернер Карл. Годы жизни 1901-1976. Немецкий физик-теоретик, один из ведущих ученых XX века, работавший в области атомной и молекулярной физики и квантовой механики. Его труды оказали влияние не только на развитие физики, но и на определенные области философии. Да, слышал. Он был неправ. Имея это в виду, что вы можете сказать о фундаментальных законах Вселенной? О распространении света, например. Его привычная улыбка стала еще шире. Ничего. Ничего? Ничего. Почему? Если я расскажу вам, вы взорветесь. Или еще хуже, взорвете кого-нибудь другого. Но, может быть, вы мне можете ответить хотя бы на такой вопрос. Что вы на Капексе используете для получения энергии? Об этом я могу вам рассказать, потому что у вас это уже есть или скоро будет. Мы используем солнечные энергии типа 1 и типа 2, кроме тех случаев, когда мы путешествуем, и в некоторых других процессах. В них мы используем солнечный свет. Вы и представить не можете, сколько энергии содержится в солнечном луче. Что такое солнечные энергии типа 1 и типа 2? Тип 1 – энергия звезд, слияние атомных ядер. А второй – тип радиации, которая согревает вашу планету. А разве недостаточно энергии слияния ядер? Для чего вам нужна еще и другая? Такое мог сказать только Homo sapiens. То есть... Вы, люди, ну никак не можете научиться не повторять своих ошибок. Наконец-то вы обнаружили, что сжигание дерева, угля и нефти разрушает вашу атмосферу и климат. И что же вы решаете делать дальше? Вы, как одержимые, набрасываетесь на солнечную и геотермальную энергии, на энергию ветра и приливов, и ни на минуту не задумываетесь о последствиях. Ох, эти люди! Прот вздохнул и покачал головой. «Вы не ответили на мой вопрос». «Но разве это не очевидно? Использование одного типа энергии производит тепло, а другого вида его поглощает. А в результате мы не нагреваем нашу планету и не охлаждаем ее. Мы не загрязняем и не разоряем ее». «И вы всегда могли использовать эти источники энергии?» Конечно же нет, только несколько последних миллиардов лет. А что вы использовали до этого? Да так, какое-то время забавлялись магнитными полями, разложением бактерий и всякими прочими вещами. Но вскоре мы поняли, все, что мы не пробуем, оказывает то или иное влияние на наш воздух, температуру, климат. Энергия гравитации оказалась и того хуже. Но мы поднатужились, и один наш сообразил, как можно безопасно использовать слияние атомных ядер. Кто же до этого додумался? Вы имеете в виду, как его зовут? Да, именно это. Понятия не имею. Мы на Капексе не боготворим наших героев. А как насчет расщепления атомного ядра? Невозможно. Наши существа немедленно отвергли его. Почему? Из-за боязни несчастного случая? Это мелочь в сравнении с сопровождающими его отходами. Вы не смогли придумать хранилище для этих отходов? Где же взять хранилище, способное существовать вечно? Давайте вернемся к астрономии, а еще лучше к космологии. Одна из моих любимейших тем. Скажите, какая судьба ожидает Вселенную? Судьба? Вселенная разрушится или будет расширяться до бесконечности? О, вы будете в восторге. И то, и другое. И то, и другое? Она разрушится, потом расширится, и это будет повторяться, и повторяться, и повторяться. Не знаю даже, утешительно это или нет. Пока вы решаете, вот вам кое-что еще. Еще? Прот загоготал, и я впервые услышал, как он смеется. Когда Вселенная расширится, все в ней встанет на свои прежние места. Вы хотите сказать... Именно так. Все совершенные сейчас ошибки повторятся и на следующем этапе, а потом снова и снова и снова. И так будет во веки веков. Аминь. Поведение Прота вдруг резко переменилось. На мгновение мне показалось, что он вот-вот заплачет. Но он быстро взял себя в руки, и к нему вновь вернулась его уверенность, а на лице опять засияла улыбка. Откуда вам это известно? Ведь это невозможно знать, правда же? Эту гипотезу невозможно проверить, это так. Тогда почему же вы так уверены, что ваша гипотеза правильна, или ваши другие теории? Я нахожусь здесь, так ведь? Меня вдруг осенило. Я рад, что вы об этом заговорили. Если вы сможете кое-что для меня сделать, это полностью развеет любые мои сомнения относительно вашего рассказа. Вы знаете, что я хочу вам предложить? Я все ждал, когда же это придет вам в голову. Прот записал что-то в своем блокноте. Когда же вы сможете устроить для меня небольшую демонстрацию? А что, если прямо сейчас? Это будет вполне приемлемо. «Шалом», — сказал он. «Алоха». Сноски. «Шалом», «Здравствуйте», «Привет» на иврите. «Алоха», «Приветствие» на Гавайских островах. Но он, разумеется, продолжал сидеть передо мной со своей неизменной улыбкой чеширского кота. «Ну?» «Что «ну»?» «Когда же вы отправляетесь?» «А я уже вернулся». Меня поразила его нахальная сметливость. «Я надеялся, что вы исчезнете на достаточно долгое время, и я замечу ваше отсутствие». «Вы его заметите на следующей неделе, когда я отправлюсь в Канаду, Исландию и Гренландию». «На следующей неделе? Понятно. И сколько же времени вас не будет?» «Несколько дней». Пока я записывал у себя в блокноте о том, что необходимо усилить за ним наблюдение, Прот воскликнул. «Итак, похоже, наше время истекло, и стражники уже ждут». Я все еще продолжал писать, но в мозгу моем вдруг мелькнула смутная мысль о том, что Проту с его места часов видно не было. Откуда же он тогда знал, что Дженсен и Ковальский уже ждали поблизости? Я пробормотал что-то вроде «Разве не мне это решать?» Но когда я поднял глаза, Прота уже и след простыл. Я перемотал назад последнюю часть пленки и включил магнитофон. Его густой, сдавленный голос, с уверенностью утверждавший, что он снова и снова будет повторять свои ошибки, вдруг необычайно тронул меня. И я в который раз подумал: «Господи, что же он такое натворил?» Если только мне не удастся пробиться сквозь броню его амнезии, узнать это будет почти невозможно. Не зная ничего о его прошлом, я практически работал в полных потемках. Если бы у меня было достаточно времени, я, возможно, и нащупал бы нужную нить. Как бы мне хотелось увеличить число наших встреч в неделю хотя бы до двух, а то и больше. Но у меня не было этого дополнительного времени. Времени было просто в обрез. Два дня спустя, в пятницу, когда я пришел в больницу после своего выступления на радио, где я отвечал на общие вопросы, связанные с психическим здоровьем, звонившим на студию радиослушателям, я узнал о том, что Прот уже дал Хауи свое второе задание. Хауи должен был вылечить Эрни от страха смерти. Я понимал, на что нацелена программа Прота, придуманная им для Хауи. И, очевидно, я, как его лечащий врач, сам должен был до этого додуматься. Поощряя Хауи сосредоточиться на одном единственном проекте, Прот отвлекал его внимание от поразительного многообразия жизненных возможностей. Мое отношение к тому, что Прот дает задание своему товарищу по несчастью, было не совсем однозначным. Но пока эти попытки не приносили никакого вреда, я не считал нужным налагать на них запрет. Хауи отнесся к заданию со свойственной ему методичностью. Он потратил часы на тщательное изучение своего соседа по палате, доведя Эрни до того, что он с криком сбежал из комнаты. После чего Хауи пришел ко мне и попросил дать ему учебники по анатомии и физиологии человека и специальную литературу о дыхательной системе. Я полагаю, что Хауи решил доказать Эрни, насколько редко люди умирают, чем-то подавившись. А может быть, он собирался сконструировать дыхательный аппарат для Эрни, на случай, если такое все-таки произойдет. У меня не было причин отказать Хауи в его просьбе, и я позволил ему воспользоваться библиотекой на четвертом этаже. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что подобные решения проблемы были слишком упрощенными для такого блестящего ума, как у Хауи. Наверное, мое суждение было затуманено подсознательной надеждой на то, что Хауи удастся добиться успеха в том, в чем не удавалось его добиться мне. И что оба они, и Эрни, и Хауи, наконец-то обретут некий душевный покой. А тем временем Эрни делал для других пациентов то, что Хауи делал для него. Он стал проявлять интерес к их проблемам, а не только к своей собственной. Например, он теперь читал поэзию старой слепой миссис Уэзерс, которая при каждом прочитанном слове, как восторженная курочка, вскидывала свою белесую головку. Эрни и прежде проводил немало времени с Расселом, в основном в поисках утешения. Но теперь он говорил с ним и о всевозможных светских делах, предлагая ему, например, заняться физкультурой. Эрни проводил сейчас много времени с Протом, как, впрочем, и большинство его сотоварищей, расспрашивая его о планете Капекс и других якобы обитаемых областях Вселенной. Похоже, эти беседы необыкновенно повышали настроение больных, или, по крайней мере, так мне об этом докладывали медсестры. Наконец, я не выдержал и спросил Эрни прямо в лоб, почему его разговоры с Протом так сильно улучшают его настроение. Брови Эрни мгновенно взметнулись вверх, и он, не задумываясь, ответил точь-в-точь то же самое, что ранее заявил мне чокнутый. «Я надеюсь, что Прот, когда будет возвращаться на Капекс, возьмет меня с собой». И тогда я понял, что притягивало его и других пациентов к нашему пришельцу – надежда на спасение. И не только спасение в мире ином, но спасение в этой жизни и в сравнительно близком будущем. Я сделал пометку у себя в блокноте поговорить об этом с Протом как можно скорее. Одно дело – улучшать настроение больному человеку, и совсем другое, как он, кстати, и сам утверждал, увлекать его беспочвенными надеждами. Но в последующие несколько дней я не мог ни о чем с ним поговорить. Он исчез. Как только выяснилось, что Прот не явился в воскресенье на обед, его немедленно принялись разыскивать по всему зданию и всей территории, но его и след простыл. Никто не видел, как он уходил из больницы, и ни одна видеокамера не зафиксировала его проход через запертые двери или ворота. В его комнате не было ничего, что давало бы ключ к разгадке его исчезновения. Как обычно, кровать его была застелена, а письменный стол и комод в полном порядке, и ни клочка бумаги в мусорной корзине. Никто из пациентов не признавался, что знает, куда он пропал, но никто не казался особенно удивленным его исчезновением. Когда я спросил Чака о Проте, он ответил: «Не волнуйтесь, он вернется». «Откуда вы это знаете?» «Он взял с собой свои темные очки». «Какое это имеет отношение к его возвращению?» «Когда он вернется на Капекс, они ему не понадобятся». Несколько дней спустя работник из обслуживающего персонала обнаружил, что некоторые предметы в кладовой были передвинуты. Но прятался там Прот или нет, так никто никогда и не узнал. За первые 27 лет своей жизни Рассел не видел ни одного человека, кроме своих отца и матери. Все его обучение состояло исключительно из чтения Библии по 4 часа утром и вечером. В доме не было даже радио, и никто никогда не приходил в дом, к которому из-за непролазной грязи нелегко было подъехать, и который, к тому же, охранялся доберман-пинчерами. Днем Рассел должен был работать в саду или помогать по дому. И это его уединенное существование продолжалось до тех пор, пока некая решительная сотрудница бюро переписи населения, сама разводившая доберманов, случайно не наткнулась на Рассела. Отец его в ту минуту был в хозяйственном магазине, а мать на заднем дворе развешивала мокрое белье. После того, как Рассел погнался за изумленной женщиной с криком «Мария Магдалина, я тебя прощаю», работница заявила о нем властям. Для Рассела психотерапия оказалась совершенно бесполезной, как и метрозоловая шоковая терапия. Тем не менее, его вернули родителям. Однако молодой маньяк вскоре сбежал с фермы, и тут же его арестовали как нарушителя общественного порядка. Его сажали и выпускали из тюрем и больниц до тех пор, пока он не попал в наш институт, где он по сей день и находится. Ни у Хауи, который был евреем, ни у миссис Арчер. «Я епископалианка», — обычно хмыкала она. В Расселе не было никакой нужды. Но так как свита Рассела теперь быстро таяла, лишь Мария, да некоторые из ее вторых «я», все еще уделяли ему внимание, он решил проповедовать Евангелие Хауи и герцогине, которая теперь время от времени выходила из своей палаты поговорить с Протом. Хауи его просто не замечал, но миссис Арчер... Тут была совсем другая история. Будет неуместной шуткой заявить, что он доводил ее до сумасшествия, но именно так оно и было. Чтобы выдержать общение с Расселом, при самых благоприятных обстоятельствах нужно было терпение и еще раз терпение. У Рассела была привычка, проповедуя, лезть вам прямо в лицо и с каждым словом оплевывать вас всего с головы до ног. А когда миссис Арчер удавалось избегнуть его пылких наскоков, она незамедлительно подвергалась оскорблениям Чака, без обиняков заявлявшего ей, что она смердит. Миссис Арчер, выливавшая на себя в неделю пинту дорогих духов, не только обижалась, но и страшно на него злилась. «Уж я-то не смердю!» — пронзительно выкрикивала она и тут же нервно зажигала сигарету. «Эта мерзость воняет!» — начинал дразнить ее Чак. И миссис Арчер, больше не выдерживая, разражалась слезами. «Если я оказывался поблизости, обычно умоляла меня: пожалуйста, разрешите ему вернуться. Он не станет брать с собой такую вонючку, как ты. Он возьмет меня», — заявлял Чак. Но Рассел предостерегал их. «И тогда явится лжехристос и ложные пророки, и покажут они великие чудеса и знамения, и если дать им волю, Введут они в заблуждение самого Спасителя. «Ты тоже смердишь», — напоминал ему Чак. Во время краткого обеда в столовой для персонала доктор Гольдфарб рассказал мне подробнее о Чаке. Когда-то он был государственным служащим среднего звена в Пентагоне и, обнаружив в своем отделе растраты и коррупцию, доложил об этом. За свои старания он был уволен, и из практических соображений ему навсегда был заказан путь в любые корпорации и государственные организации. Одно это могло привести человека к бредовому состоянию, но доконало его другое. После 35 лет супружеской жизни от него ушла жена. «Я был самым счастливым человеком на свете», — бормотал он доктору Гольдфарбу. «И эту зловонную утробу мне приходилось целовать каждый день. Фу, вонючка!» Но на самом деле он страстно любил свою жену и просто не в силах был вынести ее ухода. Вскоре после того, как она ушла, он даже пытался покончить с собой, чуть не раскроил себе голову дробовиком. Читателю, наверное, трудно поверить, что Чак мог промахнуться. Но дело в том, что многие попытки самоубийства проваливаются по той простой причине, что они не что иное, как отчаянные старания страдающего привлечь внимание к своему невыносимому и часто безмолвному горю. Большинство этих несчастных не хотят умирать, они хотят нам что-то сказать. Разумеется, далеко не все, у кого почва ушла из-под ног или жизнь потеряла смысл, прибегают к этой тщетной мере. Один из моих пациентов с маниакально-депрессивным синдромом уверял меня, что он никогда не покончит с собой. Я спросил его, почему он так в этом уверен. «А потому, — ответил он, — что я еще не прочел «Моби Дика». Ну что ж, пожалуй, повод ничуть не хуже любого другого. И, возможно, именно поэтому мало кто дочитал эту книгу до конца. Посреди всей шумихи, вызванной исчезновением Прота, ко мне на полчаса раньше назначенного заявилась та самая журналистка, что звонила мне за неделю до этого. На вид ей было лет 16, хотя, по ее словам, ей было 33. На ней были выцветшие джинсы, старая клетчатая рубашка и кроссовки на босу ногу. Я сразу подумал, похоже, неаккредитованным журналистам платят сущие гроши, но позднее я понял, что одевается она так специально, чтобы люди в ее присутствии чувствовали себя непринужденно. По той же причине на лице ее почти не было косметики, а исходивший от нее запах духов был едва уловим и почему-то напоминал мне наше летнее жилье в Адирандаксе. Я бы назвал эти духи «сосновый лес». Журналистка была невысокого роста, 5 футов 2 дюйма, и у нее были крохотные, точно у маленькой девочки, зубы. Я предложил ей сесть в кресло, и она, совершенно меня обезоружив, свернулась в нем калачиком. «Называйте меня просто Жизель», — попросила она меня. Жизель была родом из маленького городка в Северном Огайо. Окончив местный колледж и получив диплом журналиста, она отправилась прямым ходом в Нью-Йорк, где нашла работу в ныне усопшей «Уикли Газет». Она проработала там почти 8 лет, по истечении которых написала статью о наркотиках и спиде в Гарлеме, за которую получила приз Кэссиди. Сноска. Кэссиди Нил. Умер в 1968 году. Знаменитый битник, писатель, друг Джека Керуака. Я спросил ее, не опасно ли было собирать материал для такого рода статьи. Она объяснила, что ее все время сопровождал приятель, бывший футболист, которого все в той округе знали. «Огромный такой парень», — добавила она с застенчивой улыбкой. Впоследствии она ушла из «Уикли газет» и занялась сбором материалов на самые разные темы. О проблеме абортов, загрязнении воды нефтью, бездомности, опубликовав затем статьи в различных периодических изданиях, включая несколько крупных газет и журналов. Кроме того, она писала сценарии для телевизионных документальных фильмов. Идея написать статью о психических заболеваниях возникла у нее после неудачной попытки найти толковую, доступную рядовому читателю информацию о болезни Альцгеймера. Ее опыт в журналистике, несомненно, производил хорошее впечатление, и я дал ей разрешение, как она выразилась, фланировать по коридорам, разумеется, в неизменном сопровождении кого-то из персонала, а также позволил провести время в психопатической палате, но не более 3 одночасовых визитов и только в присутствии охранника. Она радостно согласилась на все условия. И тем не менее я попросил Бетти за ней приглядывать.